«Похоже, ей стало страшно помереть в одиночестве», — сказал Пэдди, пытаясь успокоить не только жену, но и себя. «Ты же видишь, что она пишет? Я уже не молода. Ты и твои сыновья — мои наследники. Я думаю, нам следует увидеться, пока я жива. И тебе пора научиться управлять своим наследством. Я намерена сделать тебя старшим овчаром. Это будет приличная практика, и твои старшие сыновья тоже могут работать овчарами. Драхеда станет семейным предприятием. Можно будет обойтись без посторонних». «А она не пишет? Пришлет она нам денег на дорогу?» — спросила Фия. Пэдди выпрямился, сказал, как отрезал. «И не подумаю у нее клянчить. Доберемся до Австралии за свои деньги. У меня кое-что отложено, хватит». «А, по-моему, ей следовало оплатить наш переезд», — упрямо повторила Фия к общему изумлению и растерянности. «Не часто ей случалось перечить мужу. С какой стати ты все здесь бросишь и поедешь работать в нее только потому, что она тебе что-то пообещала в письме? Она прежде ни разу и пальцем не шевельнула, чтобы нам помочь, и я ей не доверяю. Я только помню, ты всегда говорил, что другой такой скряги свет не видал. В конце концов, Пэдди, ты ведь ее почти не знаешь, ты гораздо моложе ее, и она уехала в Австралию, когда ты даже в школу не ходил. По-моему, сейчас это все уже не важно. А если она скуповата, что ж, тем больше останется нам в наследство. Нет, Фиа, мы едем в Австралию и за дорогу заплатим сами. Фиа больше не спорила. И по лицу ее нельзя было понять, рассердило ли ее, что муж поставил на своем. «Ура! Мы едем в Австралию!» — крикнул Боб и ухватил отца за плечи. Джек, Хьюги и Стюарт прыгали от восторга. А Фрэнк улыбался, заглядевшись на что-то далеко за стенами этой комнаты, видное лишь ему одному. Только Фионой и Мэгги овладели сомнение и страх, и они мучительно надеялись, что, может быть, эта затея еще сорвется, ведь им в Австралии легче не станет. Их ждут те же заботы и хлопоты, только все вокруг будет чужое, непривычное. «Джиллиан Боун, это где?» — спросил Стюарт. Вытащили старый географический атлас. Хоть семья и жила в постоянной нужде, но на кухне позади обеденного стола имелось несколько полок с книгами. Мальчики впились в пожелтевшие от времени листы и, наконец, отыскали новый Южный Уэльс. Привыкшие к малым новозеландским расстояниям, они не догадались свериться с масштабом, указанным в левом нижнем углу карты. И, само собой, решили, что новый Южный Уэльс не больше северного острова Новой Зеландии. А в левом верхнем углу карты отыскался и Джиллиан Боун, пожалуй, не дальше от Сиднея, чем Уонгануи от Окленда, хотя кружки и точки, города, встречались гораздо реже, чем на карте северного острова. «Это очень старый атлас», — сказал Пэдди. «Австралия вроде Америки. Она растет не постепенно, а скачками. Теперь там наверняка стало больше городов. На пароходе придется ехать четвертым классом, но не беда, ведь это всего 3 дня. Не то что долгие недели, когда перебираешься из Англии в другое полушарие. С собой можно будет взять только одежду, посуду, постельное белье, кухонную утварь, да вот эту драгоценность — книги. Мебель придется продать, иначе не хватит денег перевести скромную обстановку Фиониной гостиной, ее клавесин, ковры, стулья. «Я не допущу, чтоб ты от всего этого отказалась», — решительно заявил жене Пэдди. «Но разве такой расход нам по карману?» «Безусловно. А что до остальной мебели? Мэри пишет, для нас приготовит дом прежнего старшего овчара, и там есть все, что нам может понадобиться. Я рад, что нам не придется жить с ней под одной крышей». «Я тоже», — сказала Фиа. Пэдди поехал в Уонгануи и взял билеты в 8-местную каюту 4-го класса на Уэйхэйни. Странно, пароход назывался так же, как и ближайший к ним город. Отплывал он в конце августа, и уже с начала месяца все стали понимать, что великое событие и вправду состоится. Надо было отдать собак, продать лошадей и двуколку, мебель погрузить на подводу старика Энгуса Макуэртера и отправить в Уонгануи на распродажу, а немногие вещи из приданого Фионы упаковать заодно с посудой, бельем, книгами и кухонной утварью. Фрэнк застал мать возле прелестного старинного клавесина. Она поглаживала чуть розоватое в тонких прожилках дерево и задумчиво смотрела на следы позолоты, оставляющие пыльцу на кончиках пальцев. — У тебя всегда был этот клавесин, мам? — спросил Фрэнк. — Да, мои собственные вещи у меня не могли отнять, когда я выходила замуж. Этот клавесин, персидские ковры, кушетку и стулья в стиле Людовика XV, письменный столик эпохи регентства — не так уж много, но все это было мое по праву. Печальные серые глаза ее смотрели мимо Фрэнка, на стену, на маслом писанный портрет. От времени краски немного поблекли, но еще хорошо можно было разглядеть золотоволосую женщину в пышном наряде из нежных бледно-розовых кружев, в кринолине и несчетных оборках. Фрэнк обернулся и тоже посмотрел на портрет. — Кто она такая? — с любопытством спросил он. — Я давно хотел спросить. — Одна знатная дама. — Наверное, она тебе родня? Немножко на тебя похожа. — Мы в родстве? Фия оторвалась от созерцания портрета и насмешливо посмотрела на сына. — Неужели по мне похоже, что у меня могла быть такая родственница? — Да. — Опомнись, у тебя каша в голове. — Ты бы рассказала мне все как есть, мам. Фия вздохнула, закрыла клавесин, стряхнула с пальцев золотую пыльцу. — Тут нечего рассказывать, совершенно нечего. Помоги-ка мне выдвинуть эти вещи на середину комнаты. Папа их запакует. Переезд оказался сущим мучением. Еще прежде, чем Уэхайн вышел из Веллингтонской гавани, семью одолела морская болезнь и не отпускала до конца, пока не остались позади 1200 миль штормового зимнего моря. Пэдди вывел сыновей на палубу и держал их тут, хоть и хлестал ветер, и поминутно обдавала пеной, и лишь когда какая-нибудь добрая душа вызывалась присмотреть за его несчастными, измученными рвотой мальчишками, спускался в каюту проведать жену с дочерью и малыша. Фрэнк тоже томился по глотку свежего воздуха, но все же оставался при матери и Мэгги. В тесной душной каюте воняло нефтью, она помещалась ниже ватерлинии, близко к носу, и качка была жестокая. После первых же часов плавания Фрэнк и Мэгги решили, что мать умирает. Врач, вызванный из первого класса встревоженным Стюартом, мрачно покачал головой. — Хорошо еще, что переезд не длинный, — сказал он и велел сестре милосердия принести молока для младенца. Между приступами морской болезни Фрэнк и Мэгги ухитрялись поить Хэла из бутылочки, хотя он упрямился и не брал соску. Фиону больше не выворачивало. Она лежала как мертвая, и они не могли привести ее в чувство. Стюарт помог Фрэнку уложить ее на верхнюю койку, где дышалось немного легче, и, прижимая ко рту полотенце, потому что его и самого понемножку рвало желчью, Фрэнк примостился рядом, на краю койки, и отводил со лба матери спутанные золотистые волосы. Как ни худо ему было, он часами оставался на посту. И всякий раз Пэдди заставал в каюте ту же картину. Фрэнк сидит около матери и гладит ее по волосам. А Мэгги с полотенцем у рта скорчилась на нижней полке возле Хэла. Через 3 часа после стоянки в Сиднее море утихло, и старый пароход обволокло туманом, который подкрался по зеркальной глади с далекой Антарктики. Опять и опять выла сирена. И Мэгги, немного пришедшей в себя, чудилось, что теперь, когда жестокие удары в борта прекратились, старая посудина вопит от боли. Уэхаин еле-еле, крадучись, двигался в липкой серой мгле, точно преследуемый зверь. И опять откуда-то сверху доносился хриплый, на одной ноте вопль, одинокой, безнадежной, бесконечно унылой. А потом все вокруг заполнилось такими же горестными воплями, и по курящейся призрачными свитками тумана в воде они скользнули в гавань. На всю жизнь запомнила Мэгги эти голоса гудков в тумане, которыми встретила ее Австралия.